«Да какая тварь тебя укусила?» Милена встала на защиту Гларина. «Это обычный студент, простолюдин, такой же, как ты или я. Это наемник из гильдии убийц», — громко воскликнул я, обращаясь к магу света, что стоял у стены. В столовой всегда было тихо, поэтому все воспринимали его как предмет мебели. «Готов покинуть магическую академию, если это окажется ложью». Меня услышала вся столовая. Студенты всех курсов обернулись в нашу сторону, и магу света ничего не оставалось, кроме как отойти от стены и сделать несколько шагов в нашу сторону. Чисто так, для проформы. Но этого оказалось достаточно, чтобы наемник не выдержал. Слишком мало у него еще было опыта в такой игре. Против меня выставили какого-то ребенка. «Сдохни». В руках резко изменившегося в лице Гларина появилась духовая трубка. Направив ее в мою сторону, убийца выплюнул очередную иглу. Вот только я умел не только ставить зеркало хаоса по вектору предполагаемой атаки. Четко понимая, куда придется удар иглы, я поднял поднос с едой чуть выше, ловя иглу боковиной подноса. Даже компот не расплескался. В руках убийцы появилась вторая трубка, но поднести ее к губам он не сумел, заклинания света выпили из него всю силу. Свет умеет не только бодрить, усиливать и лечить, еще он может превращать людей в амеб, пусть и в человеческом обличье. Набежали маги света, и буквально через несколько мгновений Гларина куда-то уволокли. Я посмотрел на поднос и опустил его на стол, примерно половина уже обуглилась, угрожая обрушить мою еду на пол. Против меня использовали настоящую боевую магию тьмы высшего ранга. Попади такая игла в меня, причем неважно куда, спасти меня не сможет даже лучший лекарь нашего мира. И это заставляло задуматься. Гильдия ночных тварей никогда не действует так топорно. Поцарапав меня иглой с проклятием, убийца должен был издали наблюдать за моими страданиями. Здесь же парень не только решил сблизиться, но и не выдержал элементарного морального давления. Да и атаковал он меня всерьез, игнорируя желание заказчика. Или он не игнорировал, и против меня вышел сразу заказчик, тимальры, которые хотят убить меня через месяц, и еще кто-то, кому я умудрился перейти дорогу до поступления. Нужно быть осторожным. Гильдия убийц не допускает провалов. За первым придет второй, третий, пока кто-то из высших иерархов не соблаговолит со мной встретиться и не объявит меня неприкасаемой для гильдии персоной. Такое уже было, придется, видимо, повторить еще раз. «Вот теперь привет», — произнес я. Переставил еду на стол и отдал ближайшему работнику академии поднос, от которого практически ничего уже не осталось, лишь обгорелая основа. Ткнешь пальцем, пробьешь. «Это что сейчас, горячую кочергу тебе в задницу, было?» – ошарашенно спросила Милена. «Соло, откуда ты узнал про Гларина?» «Милена, благородные дамы так не выражаются», – строго ответил я, выкидывая из себя деревню. «Отныне ты воин природы, а не базарная бабка, ругающийся с сапожником. Вы лучше расскажите, почему выглядите так, словно вас вновь начал пожирать источник». «Персональные тренировки», — ответила Натали. «Соло, как ты понял, что Гларин является убийцей? Ты видел его раньше? Это тайна хаоса», — ответил я. «Учителя взяли с меня клятву не рассказывать об этом налево-направо, даже своим ученицам». «Мы не твои ученицы», — вспылила Натали, разом позабыв про убийцу. «Скажи это ректору», — парировал я. «Он приказал мне помочь вам разобраться с получением второго ранга, научить делать каналы так, чтобы в процессе создания вы прокляли тот день, когда осознали себя магами. На все про все дается 10 дней, после чего у вас состоится вступительное испытание. Да, Натали, такое же, как у меня, вас отправит в разлом третьего ранга, и закрыть вам его придется вдвоем с Миленой, без поддержки, без страховки, без возможности отказаться, хотя последнее все же будет. Сдадитесь, никаких персональных тренировок больше не будет, а из группы ректора вас изгонит. Через 10 дней, ужаснулась Милена, но мы же не готовы. 10 дней – это вечность, чтобы подготовиться к третьему разлому, так что налетайте на еду, сил вам сегодня понадобится много. Все вопросы потом. Только когда я опустил ложку в тарелку, осознал, что столовая все еще погружена в тишину. Все студенты, даже со старших курсов, слушали наш разговор, не желая упускать ни единого слова. Я сидел ко всем спиной, поэтому наглейшим образом игнорировал сложившуюся ситуацию, налегая на еду. Натали и Милена смотрели на меня с нескрываемым шоком. Ведь, по их логике, я должен дрожать от страха из-за того, что гильдия убийц только что едва меня не прикончила, а вместо этого с превеликим удовольствием поглощаю еду. Так же не бывает. Бывает, милые девушки. Еще как бывает. Казалось бы, все, неприятности должны закончиться. Однако Хаос решил вывалить на меня все и сразу. После завтрака мы с девушками отправились на занятия в класс с первого потока. Вот только если преподаватели о нас предупредили, то о наших сокурсниках забыли. Высшие аристократы и богатеи смотрели на нас как на диковинных зверушек, выставляемых в клетках на потеху толпе. Трое моих будущих соперников намеревались разделаться со мной прямо сейчас, но я специально вошел в аудиторию перед самым началом занятий. «А, новенькие», — произнес маг воды, что вошел в аудиторию широким шагом сразу за нами. «Дамы, занимайте свободные места. Маг Хаоса, ты не торопись, давай сразу к доске. Хочу понять глубину проблемы». Со стороны парт послышался неприятный смешок. Студенты сомневались, что простолюдин сможет ответить на вопросы профессора. Признаться, я понятия не имел, что сейчас за урок. Мне выдали только номер аудитории и обозначили время, к которому туда нужно прийти, без каких-либо подробностей. Расписание, конечно, висело в главном корпусе, но после того, что произошло утром, стало как-то не до него. «Что ж, начнем с самого простого», — начал профессор. «Скажи, Соло, сколько будет 2 плюс 2?» «Серьезно? 2 плюс 2? Это что за урок такой, для малышей двухлетнего возраста?» «4», — ответил я, не желая задерживаться с ответом ни на мгновение. «Замечательно. 7 плюс 12? 19», — ответил я, разобравшись, что у нас банальная арифметика. «Кроме обязательных навыков выживания, аристократы обязаны уметь читать, писать, считать, танцевать, музицировать и даже сочинять стихи, знать историю, геральдику, географию, а также владеть каким-то одним производственным навыком. Обычно это либо алхимия, либо создание артефактов, хотя я знаю некоторых студентов, что углублялись в кузнечное или кожевенное дело. И сейчас профессор проверял, как хорошо считает простолюдин, навязанный его группе. «Давай проверим, спрашивай». «Хорошо, и последняя задачка. У девочки столько же братьев, сколько и сестер, только у каждого брата вдвое меньше братьев, чем сестер. Сколько братьев и сестер насчитывает эта семья?» «В семье 7 детей», — ответил я после небольшой паузы. «4 девочки и 3 мальчика. Что ж, чему-то тебя учили». «Очень хорошо», — профессор сделал пометки в своем блокноте. «Займи свободное место. Итак, класс, сегодня мы с вами будет проходить отрицательные числа». Уроки шли один за другим, и все они начинались одинаково. Преподаватель входил в кабинет, вызывал меня к доске и какое-то время мучил вопросами, определяя уровень знаний. Ни Натали, ни Милену ни разу ни о чем не спросили. На них вообще внимания не обращали. И после третьего урока я понял причину, потому что они еще не прошли вступительное испытание. На ближайшие 10 дней они превратились в тени, которых просто не существует. Хотя, как по мне, даже хорошо, что Милену никто не дергал. Это Натали прошла домашнее обучение. Все, что смог дать отец Милене, выучил ее с горем пополам читать и писать. О том, чтобы считать, даже речи не шло. Нет, 2 и 2 маг природы наверняка сложит, но пройти такой же тест, какой выпал мне, определенно не сумеет. Не говоря уже о музицировании, складывании стихов и танцах. Здесь вообще был полный кошмар. Хотя нет, ошибся. Настоящий кошмар начался на тренировочном полигоне. После теоретических занятий началась практика, на которой весь первый поток увидел жалкие потуги мага Хаоса сделать хоть что-то. Не подтянуться, не отжаться, не пробежаться. Везде я был последним. На полосе испытания и вовсе получил такой удар маятника, что минут 5 приходил в себя. Ощущение опасности не помогало, маятник не желал меня убить. Наоборот, его целью была помочь мне стать сильнее. Весь мой опыт и знания оказались бесполезны против суровой реальности, тело не вывозило. Я был слабейшим студентом первого курса, и это порождало смешки в мой адрес. Трое дуэлянтов, вызвавших меня утром на поединок, смотрели свысока. Они уже не сомневались, что выполнит свою миссию и выпрут меня из главного корпуса. 2 часа физических упражнений превратились для меня в вечность, но я не сдавался. Даже когда сил уже не было, когда перед глазами стояли круги, когда хотелось выблевать завтрак, я все равно вставал на ноги и пробовал идти вперед. Воля воина Хаоса сильнее его слабого тела. Трудно сейчас, будет проще дальше. На обед я пошел сам. Даже душ перед этим принял, а не грохнулся на землю от упадка сил. Казалось бы, все, на какое-то время неприятности закончились. Дуэль вечером, есть возможность восстановиться, но преподаватели академии так не считали. Слуги, снующие по столовой, утаскивали подносы с грязной посудой, но из-за столов никто не поднимался. Меня не было здесь 4 дня, и местных порядков я не знал, так что тоже остался ждать. Тем более, что ни Милена, ни Натали не делали попыток подняться. Вскоре стало понятно, что происходит. В столовую вошли преподаватели. «Третий курс маги огня», — произнес один из них, — «за мной». «Третий курс маги воды», — тут же начал второй, — «за мной». И так по всем стихиям и курсам, студенты вставали и уходили за магами. Натали увидела немой вопрос в моих глазах и пояснила: «Занятия по обузданию стихии, обучают пользоваться магией. Первый курс группы ректора». Неожиданно прозвучал голос одного из преподавателей: «Отправляйтесь на тренировочный полигон. 2 дня из 3 вы занимаетесь самостоятельно». «Это что такое?» Натали начала ошарашенно озираться. «Что значит занимаемся самостоятельно? Так ты не врал, когда назвался нашим учителем». Милена поняла все правильно и посмотрела на меня. «Но ты же маг хаоса. Как ты будешь нас обучать?» «Сейчас разберемся», — ответил я, подавляя раздражение. «Выходим». Преподаватели начали забирать оставшихся студентов, мы же отправились на тренировочный полигон для магии. Он мало чем отличался от малой арены Тримуса, разве что не приходилось платить за установку защитного купола. Я сразу активировал артефакт, закрывая нас от случайных взглядов, но это не помогло. Пока я думал, с чего начать, на полигон прибыло еще 3 человек. Принцесса Розалин, ее несменный учитель и какой-то маг тьмы. Он был одет в длинный плащ с глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. Если бы не длинные черные волосы, что выглядывали из-под капюшона, я бы даже стихию не сумел распознать. Все 3 начали заниматься с одного края площадки, игнорируя нас, так что мы отошли подальше. Площадка была небольшой, 2 группам тесно, но прогнать прибывших мы не могли. Как и уйти на другую площадку сами, мы прибыли сюда первыми. «Ладно, и чему ты собрался нас сейчас учить?» Только что не с вызовом спросила Натали. «Еще одному заклинанию 2-го ранга?» «Нет», — покачал я головой. «Заклинанием вы будете учиться сами. Моя задача — научить вас чувствовать каналы связи и пояснить, как их правильно создавать. Садитесь. Прежде чем начать, нужно рассказать теорию». Послышались шаги. Обернувшись, я увидел принцессу и ее учителя. «Не возражаешь, если мы тоже послушаем?» — с улыбкой спросил старик. Вот только эта улыбка была такой, что у меня мурашки по спине пробежали. Отказ сейчас приравнивался к смерти. «Нет, сегодняшний день точно решил отсыпать мне всех неприятностей, каких только можно. Каналы связи», — начал я, принимая новых слушателей. «Даже маг тьмы подошел, чтобы услышать мой рассказ. Буду рассказывать на собственном примере, как я формировал свои 1-е каналы и что делал после этого. Вот что учителя заставили меня сделать сразу после инициации». Рассказ вышел слегка сумбурным, учитель принцессы постоянно вмешивался, уточняя те или иные моменты. Причем после ответа я понимал, что вопрос был задан не просто так, а раскрывал один из моментов, которые я опустил, считая их очевидными. Все же давно мне не приходилось вести лекцию по общей магии, навыки растерялись. Собственно, вот так это и работает, закончил я теорию. Для того, чтобы начать двигаться в этом направлении, вам нужно четко понимать, где проходит уже сформированный канал связи и где ляжет 2-й. Этим мы и займемся на 1-х занятиях. Затем отправимся в разлом 2-го ранга, где вам придется сделать выбор, либо вы становитесь сильнейшими магами империи, либо остаетесь такими же, как все остальные. Не волить или заставлять я не могу. Выжигание канала связи – это больно. Они не выдержат, это видно по глазам, послышался хриплый голос мага тьмы. Там зародился страх, он не позволит выдержать боль такого уровня. Но им и не нужно это терпеть. Боль можно передать. Для этого и существуют учителя. Заключи с ними временный пакт покорности. Как бы я ни гордился своей выдержкой, слова мага тьмы меня все же проняли. Я поднял на него удивленный взгляд. Пакт покорности заключался между господином и его рабом. Одно из высокоуровневых заклинаний школы тьмы, причем не самое разрешенное. Пакт полностью подавляет волю раба, превращая того в продолжение своего господина. Раб не чувствует ничего, он может хоть угли в руках носить. Все его ощущения передаются господину. Даже вспоминать не хочу, для чего использовали пакт покорности некоторые темные маги. Из-под капюшона послышался кашляющий смех. Как забавно, юный маг Хаоса знает, что такое пакт покорности. Меня это заинтересовало. Я стану твоим учителем на ближайшие 2 месяца. Зови меня Шир. С этими словами маг тьмы откинул капюшон, и все 3 девушки вздрогнули, увидев его лицо, точнее, его отсутствие. Под капюшоном скрывался голый череп с длинными черными волосами. В глазницах черепа горело черное пламя, и это пламя смотрело на меня, прожигая насквозь. Что ж, не только магу тьмы стало интересно, мне тоже. О таком проклятии я никогда не слышал. Глава 18. Доходчиво, произнес Шир, наблюдая за моими действиями. Интересная методика. Пунцовые Натали и Милена лежали на земле, боясь даже дернуться, а мои ладони все еще находились у них на груди. Девушки вновь доказали свою невероятную обучаемость, хватило всего 1 занятия, чтобы они четко поняли, как проходит пока что единственный канал связи источника с разумом. «Завтра вы идете в разлом», — продолжил Шир. «Это знание нужно закрепить. Я все еще рекомендую использовать временный пакт покорности. Ученики должны быть зависимы от своего учителя. Только так можно кого-то чему-то учить. Только так ученики никогда не предадут, потому что будут связаны». Судя по всему, для Шира это была больная тема. «Я не собираюсь заключать с тобой пакт покорности», — сразу предупредил я, — «и своих спутниц под это не подпишу. Ты не мой ученик и никогда им не станешь, маг Хаоса», — ответил Шир и нацепил капюшон обратно на голову. «Я прибыл сюда для того, чтобы подготовить твое тело и разум к разлому 5-го ранга за 2 месяца. Сегодня отдыхай, завтра идешь в разлом с ученицами, послезавтра приступим к тренировкам. На эти 2 месяца можешь забыть про обычную учебу. Наши занятия будут начинаться утром и заканчиваться поздней ночью. Плюс разломы». Шир развернулся и покинул тренировочный полигон. Я перевел взгляд на учителя принцессы. Тот тоже провожал Шира взглядом, и у меня мелькнула мысль о том, что, сойдись эти двое в поединке, предсказать результат я бы не смог. Советник императора был силен, несомненно, но и Шир ассоциировался у меня только со смертью. Я протянул руки, помогая девушкам подняться с земли. Краска все еще не сошла с их лиц. За то, что я делал с ними во время тренировки, запросто можно вызвать на дуэль, но это действительно был лучший способ показать, где находится источник и как идут каналы. Разговорами такого результата не добиться. «На сегодня все», — произнес я. «Завтра сходим в разлом. Верю, что вы справитесь. Я поговорю сегодня с ректором», — встрял в разговор учитель принцессы. «Попрошу его отправить с вами преподавателей воды и природы, чтобы они стали вашими проводниками. Так сформировать 2-й канал связи будет значительно проще. Натали Блэквуд и Милена, насколько мне известно, у вас есть важные дела, верно? Соло, с тобой я хотел бы еще кое-что обсудить». Старик мог просто прогнать с полигона моих спутниц, приказав им убраться, но решил проявить уважение. Девушки ушли, оставив нас под куполом втроем. Принцесса Розалин держалась отрешенно и величественно, словно происходящее ее не касалось, вот только я тоже умел делать правильные выводы из происходящего. Хотелось бы удостовериться, что меня не убьют. Я посмотрел на учителя принцессы. Ни сейчас, ни потом. Краем глаза я увидел, что лицо принцессы начало заливаться краской. «То есть тебя даже не интересует причина?» — ухмыльнулся учитель Розалин. «Аристократка из среднего рода и 2 простолюдина игнорируют концентраторы и активаторы. Роланд Варгонт получил 3-й ранг, возможно, не он один. На этом фоне успехи принцессы Розалин выглядят не лучшим образом. С политической точки зрения, принцесса должна быть первой во всем, однако что-то пошло не так и позиции флеймвордов могут пошатнуться. Не думаю, что такое допустимо. Осталось определиться с наградой, которую я получу». Наградой меня обдало ощущением немедленной смерти. Сам факт помощи члену императорской семьи является наградой для любого жителя империи. Меня учили, что каждый обязан помогать себе сам. Я твердо стоял на своем. Если ты не можешь помочь себе сам, обязан за это заплатить. Хорошо, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Сейчас принцесса обучится мысленной магии. Рано или поздно высшая знать об этом узнает. Начнут задавать вопросы о том, каким образом это получилось. Вечно молчать вы не сможете, и в один прекрасный момент все узнают, что флеймворды воспользовались услугами простолюдина. То, что не смог сделать один из советников его императорского величества, сумел обычный простолюдин. Мне кажется, это будет куда больший удар по репутации императорской семьи, чем проблемы с учебой Розалин. Но, если окажется, что Розалин помог не простолюдин, а представитель знатного рода, таких проблем не возникнет. Помогите мне основать свой род, я помогу с принцессой. Род без клана невозможен, сузил глаза старик. Да, вот сейчас меня точно будут убивать. Ни один клан империи не примет в свои ряды род хаоса. Прошло 60 лет с момента восстания. Я ходил по тонкому льду, но отступать не собирался. Мои учителя были последними воинами хаоса, которые застали те времена. Других не осталось. Никого. Проклятая зона расширяется, с ней нужно что-то делать. Так почему бы не поручить это дело воинам хаоса? Пусть преданный империи вновь образованный клан хаоса исправит ошибки предшественников. Через 6 лет, когда закончу императорскую академию, я активно займусь разломами. Восстановление клана хаоса не в моей компетенции, после паузы ответил старик. И это будет стоить тебе куда больше, чем небольшая помощь принцессе. Получается, вопрос только в цене, понял я. Хорошо, я найду способ стать полезным империи, чтобы она приняла правильное решение. Для чего тебе это нужно? Спросил советник императора. Дал обещание своим учителям, что сделаю все, чтобы вернуть магам хаоса былое величие. Соврал я без зазрения совести, даже не величие, что я восстановлю доброе имя клана хаоса. Никто из нынешних обладателей серых волос не повинен в том, что произошло 60 лет назад. Хаос – такая же стихия, как 5 остальных. В нем нет ничего проклятого, таковым его сделали люди. Я тебя услышал, Соло, кивнул советник императора. Сейчас его называть я мог только так, никаких старик или учитель принцессы. Значит, вопрос с оплатой решен? Нет, улыбнулся я. Раз я не стану аристократом в ближайшее время, то могу позволить себе действовать так же, как простолюдины. Я помогаю принцессе, вы даете мне 3 кисета путника. С сумкой путешественника не очень удобно ходить по разломам. Принцесса даже кашлянула, услышав мое требование. Вся ее невозмутимость слетела, явив девушку, которую я никогда не видел. Глаза полыхали, от гнева Розалин начала быстро дышать, из-за чего ее рубашка призывно натягивалась. Формами восьмая наследница трона явно удалась. «Ты с ума сошел?» — возмутилась принцесса. «Ты знаешь, сколько они стоят. Простолюдинам не положены такие артефакты. Ты должен благодарить судьбу за то, что тебе выпала честь мне помочь. Никакой торговли. Я ничего вам не должен, ваше высочество». Спокойно заметил я. Я вольный простолюдин из далекого королевства. Не аристократ, не ваш подданный. Просто маг хаоса, по случайному стечению обстоятельств обучающийся в одной с вами магической академии. Но, если проблема в стоимости, конечно же, я пойду на уступки. Скажите, что вы не в состоянии заплатить за мои услуги 3 кисетами путника, и я сделаю все бесплатно. Не потребую от вас ничего. Ни услуги, ни предмета. Учитель, да почему вы стоите? Продолжила ругаться принцесса. Этот простолюдин позволил себе грубые высказывания в адрес императорской семьи. Его следует наказать. С таким настроем мне будет трудно ей помочь. Я посмотрел на старика. Она не станет делать того, что я от нее потребую, и результата не будет. Розалин, не позорь отца, холодно произнес учитель принцессы, и ту словно подменили. Вот она полыхала от праведного гнева, а вот уже превратилась в спокойную и уравновешенную высокородную даму. Еще и руки перед собой сложила, как прилежная ученица. «Прошу прощения за мою несдержанность», — произнесла принцесса. «Соло, мне нужна твоя помощь, но я не в состоянии за нее заплатить». «Принимается», — кивнул я. Слово было сказано. «Прошу, не дергайся и не шевелись. Закрой глаза и слушай только мой голос. Я пошел к Розалин, и каждый шаг давался мне нелегко». Учитель принцессы сам завел этот разговор, но, делая очередной шаг, я ощущал, как меня медленно убивают, причем с каждым разом все более изощренными способами. Розалин выполнила мои требования и закрыла глаза, но, когда я начал протягивать руку к ее груди, чтобы начать с источника, мою спину обожгло. Нет, не от предчувствия опасности, в буквальном смысле обожгло. Учитель принцессы выпустил ошеломительную стену огня, что едва меня не сожгла. Он, хаос его раздери, не справился со своими эмоциями. «Так не пойдет», — произнес я. «Нам нужен отдельный защитный купол, который изолирует меня и принцессу от вас и вашего влияния. Понимаю, что вы не можете покинуть полигон, поползут ненужные слухи. Но вы не способны спокойно смотреть на то, что я делаю с вашей подопечной». Старик дернул щекой, но согласился. Он кивнул принцессе, и та активировала один из своих артефактов. «Хорошо, что я стоял рядом, размеры защитного купола оказались небольшими». «Продолжим», — спросил я, и принцесса заметно вздрогнула. «Кажется, только сейчас она поняла, что осталась один на один с молодым парнем ее возраста, и никто не бросится ей на помощь, просто потому что не узнает о том, что эта помощь требуется. Защитный купол прекрасно ограждал нас от любопытных взглядов жуткого мага огня, что стоял рядом. Дядя тебя заживо закопает, если со мной что-то случится», на всякий случай предупредила девушка. «Не нужно делать из меня монстра, Розалин», ответил я. «Я озвучил тебе и твоему дяде свои желания. Жертвовать своими целями ради того, чтобы навредить восьмой претендентке на престол, глупо и недальновидно. Кстати, как хоть твоего учителя зовут? Ты из какой дыры вылез?» Глаза принцессы округлились. «Да вся империя знает, кто это. Как видишь, бывают исключения», пожал я плечами. «Так расскажешь, то, что он твой дядя, я уже понял. Брат императора, первый или второй в очереди на престол. Мне бы имя узнать». «Ксавьер Флеймворт», ответила девушка после паузы и покачала головой. «Ты странный, маг хаоса. Я с такими еще не сталкивалась. Все когда-то бывает в первый раз. Можешь лечь, так будет проще. Да хватит на меня так смотреть. Слушай, ты много раз видела, как я работаю. Не умею иначе. Не я придумал, что источник находится в груди. Так природа заложила. И да, мне нужно положить на тебя руку. Если станешь дергаться каждый раз, когда я буду тебя касаться, ничего не получится. Так что либо ты сделаешь невероятную для принцессы вещь и доверишься мне, либо предлагаю разойтись. Вон, посмотри на своего учителя. Он уже круги начал наматывать. Сейчас начнет защиту пробивать, чтобы удостовериться, что мы тут ничем таким не занимаемся. Доверять? — вспылила принцесса. Опять вся ее знатность куда-то слетела. А почему я должна тебе доверять? С чего вдруг? Ты вообще кто такой? Откуда взялся? Докажи, что твой способ работает только через прикосновение. Я не профессор академии, чтобы кому-то что-то доказывать, — вздохнул я. Споры начали меня утомлять. Значит так, Розалин Флеймворт, либо ты ложишься на землю и закрываешь глаза, либо деактивируй артефакт и говори учителю, что ты не готова. Делай выбор, принцесса. Взгляд, которым меня одарили, мог прожечь дырку. Принцесса несколько раз порывалась прикоснуться к артефакту, чтобы убрать защитный купол, но ее что-то останавливало. Видимо, желание быть первой настолько глубоко сидело в ее душе, что ради воплощения своих амбиций она была готова на многое. Прорычав что-то нечленораздельное, Розалин легла на песок арены и закрыла глаза. Я присел рядом и без предупреждений положил руку ей на грудь. Девушка дернулась, напряглась, сжала кулаки до белых костяшек, но промолчала. «Гнев, Розалин», — начал я, пытаясь нащупать путь, что введет девушку в медитативное состояние. «Вся проблема в твоем гневе. Ты позволяешь ему управлять собой, поддаешься на его позывы, но это не делает тебя сильной. Гнев вообще не про силу. Гнев порождается страхом, неуверенностью, болью, обязательствами. Ты наследная принцесса рода Флеймворт. У тебя нет права на страх, на неуверенность, на боль. За тобой стоит огромная империя. Люди верят в тебя, Розалин. Надеются на то, что ты станешь сильной и поведешь их в светлое будущее. Но для этого тебе гнев не нужен, только сила. Она уже находится внутри тебя, уже бурлит и жаждет выбраться наружу. Так позволь ей это сделать. Покажи всем, почему род Флеймворт по праву занимают трон империи. Говорил я много, порой полную глупость, но смысл слов был не важен, важна интонация. Постепенно тело принцессы перестало ощущаться как натянутая струна, дыхание выровнялось. Девушка слушала и неожиданно открыла глаза от изумления, уставившись на меня двумя огненно-красивыми глазами. «Источник, я его чувствую, он внутри меня. Но как? Закрой глаза и сконцентрируйся на нем», — потребовал я. Сейчас возражений не возникло, и принцесса выполнила мой приказ. Свободной рукой я нашел артефакт, отвечающий за защитный купол, и деактивировал его. Наворачивающий круги Ксавьер Флеймворт пугал меня, так что его следовало успокоить. «Что?» Брат императора тут же бросился к нам, но остановился, увидев мой жест. «Представь, как энергия идет от источника к руке. Я продолжил разговаривать с Розалин и начал водить свободной рукой по энергетическому каналу. Энергия проходит здесь, попадает сюда, затем концентрируется здесь. Твоя ладонь нагревается, ощущая прилив сил. Ты уже не можешь терпеть. Так выплесни эту силу наружу. Используй огненный шар. Ладонь Розалин нагрелась. Я начал переживать, что принцесса сейчас навредит самой себе, не справившись с нагрузкой, как неожиданно рядом с ладонью сформировался огненный шар размером с мою голову и полетел в сторону внешнего защитного купола. «Повтори», — потребовал я. Принцесса повиновалась, и второй шар отправился вслед за первым. Огненная стена. Неподалеку вспыхнуло яркое пламя. Стало тяжело дышать, так что я приказал: «Деактивируй стену». Направленный огненный шар в манекен. Летающий шарик вырвался из ладони Розалины, набрав скорость, помчался не по прямой, а по замысловатой траектории, врезавшись в тренировочный манекен. «Повтори», — приказал я, и манекен вспыхнул еще раз. «Все», — принцесса открыла глаза. «Тренировка закончена, закончена», — подтвердил я. «Ты справилась с первого раза, мне удалось лишь с 12-го. Раз все закончилось, может, ты уберешь руку с моей груди?» — спросила принцесса, глядя мне в глаза. Если она рассчитывала на бурную реакцию, то просчиталась. Я спокойно поднялся и протянул руку, предлагая Розалин встать. Девушка подарила мне не самый добрый взгляд, но помощь приняла. Вытянув руку в сторону манекена, принцесса прикрыла глаза и выпустила серию из 10 огненных шаров подряд, без магической палочки и слов заклинания. Свою задачу я выполнил. Все, что произошло на этом полигоне, должно остаться тайной. Ксавьер произнес вроде банальную, но обязательную фразу. При управлении империей нет таких понятий, как само собой разумеющееся. Того, что не оговорено заранее, просто не существует. Я вернулся в номер и даже успел принять ванну, перед тем, как меня настигла очередная неприятность этого дня. Дуэль с тремя однокурсниками. Все трое уже стояли на арене, когда я туда пришел. Трибуны вновь оказались заняты, причем людей сейчас было еще больше, чем во время моего боя с юным графом Дебура. Сам Тивин, к слову, сидел тоже здесь, на рядах для привилегированных студентов первого курса. Несмотря на отдых, мое тело все еще ныло. Мои соперники с ухмылкой переглядывались, наверняка рассчитывая на быстрый исход поединка. Они выглядели свежими и бодрыми, в то время как я больше походил на старика. Официальная часть дуэли затянулась. Она и при битве один на один не маленькая. Тут же пришлось опрашивать каждого из участников, уточнять у меня, в своем ли я уме, что решил выставить требование биться сразу с тремя сокурсниками. В общем, мороки было так много, что я даже успел заскучать. Хотелось вернуться в номер, еще раз забраться в ванну и не вылезать из нее до завтра, даже позабыв про ужин. Хотя про него забывать ни в коем случае нельзя. В таком случае пусть ваш спор решит ваша сила. Бой. Я даже вынимать шпагу не стал, сразу атаковал магией. Три мага направили в меня магические палочки, желая сокрушить совместным ударом, вот только мою школу подготовки они не проходили. Один из дуэлянтов начал произносить полное заклинание вызова, двое других ограничились коротким, но ни один из них не успел закончить начатое, потому что каждый из них поймал по 4 касания хаоса: рот, глаза, горло, грудь. Я бил так, как привык работать в разломе, безжалостно и беспощадно. Арены всех учебных заведений снабжались артефактами, запрещающими убийства или критические увечья, однако они не избавляли от боли и ран, которые могут быть устранены лекарями Академии. Собственно, поэтому сражения разрешались только на арене, убить здесь противника практически невозможно, но заставить страдать – это запросто. И сейчас все трое моих противников катались по земле, руками пытаясь вырвать из себя въевшиеся серебряные облачка хаоса. Наивные студенты вышли против меня с защитными артефактами. Очень смешно. Видимо, воинов хаоса сейчас настолько ни во что не ставит, что даже не объясняют, как нам противостоять. Хаос игнорирует стандартную защиту внутреннего контура. Тут либо надо иметь слишком высокий ранг, чтобы заклинание просто соскакивало, либо прихватить особые защитные артефакты, специализирующиеся на блокировке урона хаосом, либо быть магом света или тьмы. Со стихиями внешнего контура хаос всегда испытывал трудности. «Не имеет значения, сколько противников выйдет против меня», — прокричал я, обращаясь к зрителям. 1, 3, хоть вся группа или даже курс, результат всегда будет одним и тем же. Студенты первого курса, Вам придется смириться с тем, что с вами учится воин Хаоса и что я живу в центральном корпусе. Если кому-то из старших курсов это не нравится, он всегда может высказать мне свои претензии здесь, на арене. Я готов встретиться с каждым из вас, как лично, так и против всех вас, вместе взятых. Профессор Атумер, стойте, бой еще не закончен. Мы сражаемся до первой крови, а ее еще не было. Да, неприятности определенно решили сделать мой день сегодня веселым и задорным. Выскочивший на арену профессор Атумер с удивлением уставился на студента, что посмел ему перечить, и перевел взгляд на ректора, словно спрашивая разрешения прикончить наглеца и помочь страдающим высокородным студентам. Ректор неожиданно оказался на моей стороне. Бой до первой крови. Так было заявлено всеми тремя дуэлянтами. Кровь еще не появилась. Я подошел к катающимся от боли студентам и, наклонившись над каждым, вытащил из их ножен кинжалы. Профессор Атумер напрягся, не понимая, что я собрался делать. Явно не хотел, чтобы я занимался членовредительством или оставлял некрасивые шрамы на лицах благородных господ. Но сегодня не такой день. Сегодня студенты должны понять, что связываться со мной опасно. Как только в моей руке появились три кинжала, я подошел к Роланду, зачинщику этой дуэли, и убрал всю насланную магию. Роланд прекратил кататься и замер, с трудом пропихивая в обожженное горло воздух. Я вложил ему в руку кинжал и так, чтобы меня слышала вся арена, произнес: «Бой до первой крови. Магия хаоса не оставляет крови. Она убивает изнутри. Я сейчас отойду, и у тебя будет выбор, либо себя порезать, сдаваясь, либо продолжить страдать. У тебя 5 секунд на принятие правильного решения». Роланд оказался умным магом, или, скорее, в достаточной степени испуганным. Он не стал испытывать судьбу и пытаться меня пырнуть. Просто порезал себе тыльную сторону ладони, и к нему тут же поспешил профессор Атумер. Для Роланда бой был закончен. Григор и Зульран тоже не доставили хлопот. Стоило им увидеть Роланда, что сидел на арене с хмурым выражением лица, они тут же активировали критерий выхода из дуэли, царапая себя кинжалами. «Еще желающие есть?» – прокричал я в пространство, как только судья объявил о моей победе. «Вам не нужно больше искать повод. Если желаете изгнать меня из центрального корпуса, просто выходите и сражайтесь. Нет смысла откладывать наш бой на потом. Мое условие просто – ваша шпага и сотня золотых. Ну же, есть желающие показать воину хаоса его место?» «Наверное, не стоило так нарываться, но мне надоели попытки проверить свои зубки о шкуру якобы легкого противника. Все эти ах, с нами живет простолюдин хороши до поры до времени. В какой-то момент один аристократ обязательно подначит другого на мое убийство, и тогда мне уже придется защищаться всерьез, вплоть до убийства, а терять место в этой академии уже не хочется. Мне нравится политика ректора и то, что он продвигает. Маги обязаны закрывать разломы, а не собачиться между собой. И те из магов, что прогрессируют в уничтожении разломов, получают лучшие. Желающих долгое время не было. Я видел нескольких студентов, что вскакивали со своих мест, но, увидев, что больше никто вместе с ними не вскакивает, тушевались и садились обратно. Показательная порка 3 первокурсников наглядно показала, что со мной нужно считаться. Казалось, что день неприятностей уже закончился и я могу спокойно пойти в свой номер, теперь уже законный, однако неожиданно раздался знакомый голос. «Мне нет дела до того, живешь ты или нет в центральном корпусе, маг хаоса. Я принимаю твое условие. Ты получишь мою шпагу и 100 золотых, если меня победишь. Однако, если выиграю я, ты выполнишь любое мое желание, не связанное с вредом для здоровья и репутации. Бой до первой крови. Таково мое решение». Зрители на арене замерли, услышав этот голос. Его знали все, не могли не знать. Ведь это был голос 8-й наследницы на престол империи, принцессы Розалин Флеймворд, которая по своему статусу должна быть сильнейшей в Академии, которая из-за политических причуд не должна проиграть ни в коем случае. Глава 19. Всеобщее ошеломление оказалось таким огромным, что судья пропустил обязательную часть любой дуэли. Нас ни о чем не спрашивали, ничего не предлагали. Принцесса Розалин, сделав двойное сальто, спрыгнула с трибуны на арену и, судя по тому, что на девушке была надета не блузка с юбкой, как требуется в нашей академии, а брючный костюм, она заранее готовилась к чему-то подобному. Розалин остановилась в шагах в 20 от меня. Взгляд принцессы мне не нравился, он казался чересчур кровожадным. Примерно так смотрела Милена, когда ощутила силу и возжелала уничтожить всех и каждого. Получив возможность пользоваться заклинаниями без магической палочки и слов, принцесса хотела проверить свои способности и не нашла ничего лучше, чем сделать это прилюдно. Логика поведения Розалин прослеживалась четко. Я бросил вызов всей академии, и сразу его никто не принял. Значит, по состоянию на сейчас я могу считаться сильнейшим студентом магической академии Тримуса, пусть даже на бумаге. Уверен, старшие курсы смогут удивить воина хаоса всего лишь четвертого ранга, но снисходить до какого-то крикуна они не собирались. Но вот принцесса не только снизошла, но еще и планировала победить меня, чтобы отобрать звание сильнейший студент по документам. При этом мы оба понимали, не выиграть она не может, иначе мои планы по возрождению клана хаоса так и останутся планами. Ваше высочество, все личные защитные артефакты выше пятого ранга на арене нужно отключить, произнес судья. Таковы правила нашей академии, я справлюсь и без них, давайте уже начинать. Нетерпеливо потребовала принцесса и, достав несколько амулетов, деактивировала их. Причем это были как амулеты стихии внутреннего контура, так и какой-то артефакт школы света. Принцессу защитили от всех случайностей. Настрой ее подкупал, зрители начали заводиться. Вот только я не разделял всеобщего настроения, потому что стоило принцессе отключить защитные артефакты, как откуда ни возьмись нахлынули не самые приятные ощущения. Беспокойство, угроза. Причем шли они не от принцессы и даже не от ее дяди. Опасность исходила откуда-то с трибун, вот только она ощущалась как-то странно. Словно кто-то желал уничтожить не меня конкретно, а всех, кто находился на арене. «Стойте!» – прокричал я, поднимая руку. «Мне требовалось кое-что проверить. Прежде чем мы начнем, я хочу пожать руку своему сопернику, чтобы поблагодарить его за решимость. Это же не нанесет вреда чести ее высочества. Руку!» Принцесса Розалин неожиданно покраснела. Буквально несколько часов назад я сжимал далеко не руку. Девушка посмотрела на трибуну, где сидел ее дядя. Ксавьер Флеймвард кивнул, разрешая такое, и девушка сама пошла ко мне, а вместе с ней ко мне приближалось ощущение скорой смерти. Но, как я уже сказал, не от девушки или ее дяди. Мне пришлось напрячься, чтобы сконцентрироваться на ощущениях и определить хотя бы направление атаки. Второй курс – обычные аристократы. Большего сейчас сказать я не мог. Это была огромная толпа знатных молодых людей, отучившихся в академии уже год. Кто-то из них не просто желал смерти принцессе, а собирался воплотить свои желания в реальность, и, чтобы хаос его разодрал, мое предчувствие говорило о том, что это вполне возможно, несмотря на всю защиту принцессы. Я пожимал руку девушки, что смотрела на меня с нескрываемым вызовом, а у самого в голове носились мысли, как правильно поступить. Купол арены Академии защищал зрителей от заклинаний, которые используются на арене. Со стороны трибун купол был проницаем, что буквально только что подтвердил прыжок принцессы на арену. Защита девушки отключена. Маги, конечно, здесь резкие, но вряд ли они сумеют среагировать вовремя, если произойдет что-то неприятное. Хотя что может произойти, это арена, здесь активирован артефакт, блокирующий смертельный урон. Конечно, если тело разорвет пополам, никакой артефакт не справится, но откуда здесь взяться такой магии? Хотя яд тоже может натворить много неприятного. Артефакт арены полностью его не погасит. Проклятье. Хаос. На самом деле много что можно использовать, чтобы обмануть защищающий студентов артефакт. С одной стороны, мне-то какая разница, я не подданный империи, аристократам меня сделать отказались, так что меня не должно заботить, что произойдет с восьмой наследницей на престол. У нее есть охрана, учитель, вся империя, вот они пусть ее и защищают. Однако стоило так подумать, как ощущение опасности переместилось уже на меня. Принцесса вышла на бой против меня. Если с ней что-то произойдет, вначале прибьют меня, а потом уже начнут разбираться, что вообще происходит. Вот, значит, почему ощущение опасности сработало. Ты можешь незаметно активировать защитные амулеты? Тихонько спросил я у принцессы. Не стоит меня недооценивать, маг хаоса, гневно произнесла Розалин. Я честно размажу тебя по арене, даже не вздумай мне поддаваться. Понятно, словами делу не поможешь. Если я сейчас расскажу про опасность, меня на смех поднимут. Скажут, что я все выдумал, только чтобы не сражаться с принцессой. Что ж, бою быть, но можно внести в него некоторые изменения. Ты же не против, если я встану с этой стороны? Спросил я, указав на край арены, что был ближе к студентам второго курса. Если я займу позицию между принцессой и тем, кто желает ей смерти, смогу ощутить вектор атаки. Стой где угодно. Розалин уверенной походкой пошла к своему новому месту. Все, теперь мы можем начинать? Можем, кивнул я, доставая шпагу. Бой. Судья махнул рукой, и в меня тут же полетели 6 огненных шаров. Атака принцессы была быстрой и смертоносной, вот только девушка действовала слишком предсказуемо. Шары летели по прямой, друг за другом, словно Розалин хотела пробить невидимую преграду, а не попасть в подвижного противника. Достаточно было сделать несколько шагов в сторону, чтобы шустрые огненные сгустки пролетели мимо и врезались в защитный купол. «Урок первый», — произнес я, тут же вернувшись в изначальную позицию. «Не нужно недооценивать противника. Он никогда не станет ждать тебя на одном месте, позволяя себя расстреливать. Шары должны лететь веером, чтобы зацепить как можно большую площадь. Не вздумай меня поучать, Соло», — разозлилась Розалин, разом отбросив маску принцессы. «Я не твоя ученица, не моя», — подтвердил я. «Поэтому за мои уроки тебе придется заплатить. 100 золотыми ты уже не отделаешься, твое высочество». Розалин явно разозлилась, так как в мою сторону медленно полетел направленный огненный шар. Девушка управляла им на порядок лучше, чем на арене. Я даже успел увидеть торжествующее выражение на лице принцессы. Уклониться от такого шара не получится. Он летит хоть и медленно, зато неотвратимо. Так, во всяком случае, задумывалась огненными магами. Когда до шара из чистого огня оставалось шагов 5, я достал кинжал и швырнул его вперед, заставляя заклинание сработать. Ярко вспыхнуло, меня обдало жаром, однако результата Розалин не добилась. «Урок второй», — тут же произнес я. «Никогда во время боя не концентрируйся только на одной атаке и не используй медленные заклинания. Пока ты тащила ко мне огненный шар, тебя можно было раз 10 убить. Направленные огненные шары хороши, но для них нужно время и место. У тебя сейчас нет ни того, ни другого». Еще 10 огненных шаров отправился в мою сторону, но на этот раз Розалин внесла изменения в их полет, они двигались веером. Рухнув на землю, пропуская их над собой, я тут же вскочил на ноги и ринулся вперед, успев по пути подобрать нагревшийся нож. Розалин выругалась и еще раз атаковала, пытаясь на этот раз пустить огненные шары так, чтобы под ними нельзя было проскользнуть, но сказалось отсутствие практики. Вместо того, чтобы лететь по прямой, пылающие снаряды врезались в песок, не долетев до меня несколько шагов. Урок третий. Я остановился в шаге от Розалины, вытянув перед собой шпагу, практически коснулся ее острием шеи принцессы. Всегда следи за обстановкой на поле боя. Она может поменяться, как бы быстро ты не умела использовать заклинания. Никогда не останавливайся на чем-то одном, думая о противниках не как о бездарностях, а как о тех, кто может тебя убить. Где огненная стена, что должна была защитить тебя от моего приближения? Почему огненные шары ударили в землю, а не попали в меня? Ты маг огня или погулять вышла? Соберись, принцесса. Есть. Чем ближе я стоял к девушке, чем четче ощущал вектор атаки, пока наконец точно не понял, откуда она будет совершена. Еще раз, потребовал я, только на этот раз покажи свой максимум. Надеюсь, в спину ты бить не станешь. С этими словами я развернулся и пошел к своему месту, вовсю рассматривая убийцу. Маг природы. Примерно нашего возраста, то есть полностью соответствует виду, который должен быть у второкурсника. Сидел, положив руки на спинку впереди стоящего кресла, и в одной руке держал магическую палочку. Концентратор уже был направлен в принцессу, и чем дальше я отходил от Розалин, тем больше ощущал опасность. Дошло до того, что она стала такой же сильной, как рядом с девушкой. Убийца ждал второго раунда нашего сражения, чтобы вмешаться. Но на что он рассчитывал? Рядом с ним другие студенты, они услышат заклинание. Да и тяжело не увидеть вырывающуюся из магической палочки стихию земли. Вот если бы он был магом внешнего контура, тогда другое дело. Меня словно молнией ударило, когда я все понял. Вот откуда такая опасность. Если бы обычный убийца вмешался в нашу дуэль, меня бы не трогали. Все увидят, что атаковал принцессу не я. Но, если он использует заклинание внешнего контура, неважно, какая стихия это будет. Свет, тьма или хаос, никто ничего не поймет. Эти школы стихии не оставляют за собой явных следов. Но для этого он должен обладать безмолвной магией. Соло, а что ты хотел? Кто-то желает убить принцессу. Неужели против нее отправит такого же глупца, как тот, что подсел к моим спутницам в столовой? Я обернулся к принцессе, понимая, что пришло время предупреждать об опасности, но в этот момент судья вновь взмахнул рукой и скомандовал: «Бой!» Меня словно раскаленным прутом ужалило, до атаки убийцы оставались считанные мгновения. Сорвавшись вперед, игнорируя здравый смысл поединков, я мчался прямо на россыпь огненных шаров, миновать которую никак не мог. Поглощение. Заклинание пятого ранга болью отозвалось в груди. Источник вспыхнул так, словно хотел испариться, но четыре мощных канала связи тут же принялись отводить жар, оставляя меня в сознании. Результат поглощения магии противника оказался потрясающим. Передо мной образовалась широкая свободная полоска без единого намека на огонь. Розалин слишком увлеклась. Она сформировала сразу два направленных огненных шара, желая ударить с двух сторон, поэтому не успела сообразить, что ее первая атака провалилась, как рухнула и защита. Принцесса резко оборвала направленные огненные шары, чтобы пульнуть в меня еще несколькими обычными, но слишком торопилась и послала их все по одной прямой. Я легко отпрыгнул в сторону и, очутившись рядом с принцессой, крикнул: «На землю, живо!» Одновременно с этим я развернулся и выбросил перед собой первое, что попалось мне в сумке путешественника. Какой-то материал из разлома, наверное, ценный, но думать о таком было некогда, в нас летели заклинания, те, с которыми я не смог бы справиться, даже находясь на пятом ранге и имея полноценное поглощение. Принцессу Розалин атаковали касанием хаоса. Вот оно, этим заклинанием можно было обмануть артефакт арены. Хаос действовал медленно, но неумолимо. 10 таких облачков, и принцесса умрет раньше, чем поймет, что происходит. Шпага запела, рассекая воздух. Я не видел серых облачков, нужно иметь усиленное артефактами зрение, чтобы рассмотреть их в творящейся суматохе, но я ощущал, где они должны оказаться, закрывая принцессу своим телом. 10 касаний хаоса были приняты шпагой, и мне пришлось ее отшвырнуть, лезвие начало разъедать. Магическая палочка усиливала заклинание, позволяя ему растворять даже металл. Да и ранг убийцы, получается, никак не меньше третьего. Наконец-то среагировали преподаватели и учитель принцессы. На убийцу, что уже встал и на глазах у всех отправлял в нас одно заклинание за другим, обрушился столб света, но блокировка не подействовала. Убийца продолжил атаки. Я кружился на предельной скорости, выхватывая одну шпагу за другой. Если так пойдет, у меня просто не останется ничего, чем можно отбивать серые облачка. Принцесса лежала на земле с активированными защитными артефактами, вот только атаковали ее хаосом. Артефакт света как-то ослабит касание хаоса, но полностью его не заблокирует. Смерть предателям! Во все горло заорал убийца, и тут в него влетел мощный разряд молнии. В дело вступил маг природы. Сила удара была такой, что убийцу подняло в воздух и, несколько раз перекрутив, обрушило на арену сломанной куклой. Отбив остатки касания хаоса, я отбросил последнюю поврежденную шпагу. Оружия у меня не осталось. Ощущение опасности утихло. Убийца, в которого прилетела молния, был мертв. Он рухнул недалеко от нас, и что-то в нем показалось мне странным. Пока к нам спешили преподаватели и дядя Розалин, я подошел к трупу и потянул его за зеленые волосы. Парик долго не желал сходить, приделали его основательно. Однако я оказался настойчивым, и, когда мне все же удалось отодрать фальшивые волосы, в груди все опустилось. Этого еще не хватало. Короткие серые волосы. Маг хаоса, прошедший весьма неплохую подготовку и научившийся пользоваться заклинаниями без активатора, покушался на жизнь принцессы. У меня были какие-то мысли о том, чтобы вернуть магам хаоса былое величие, только что они разлетелись красивыми мелкими осколками. Ни о каком продолжении дуэли речи, естественно, больше не шло. Меня под конвоем отвели в свой номер, так что о творящемся в магической академии хаосе я мог только догадываться. Одно дело покушение на никому не нужного простолюдина, другое – на принцессу. Несколько раз ко мне приходили вызванные из столицы дознаватели, задавали вопросы, каждый раз разные, но их суть сводилась к одному – в сговоре ли я с убийцей, сколько мне заплатили, чтобы я вызвал принцессу на бой, где мои подельники и готов ли я к казни. Давили сознанием дела. Будь я обычным 20-летним парнем, давно бы признался во всех грехах этого мира, начиная от организации покушения на принцессу, заканчивая созданием проклятой зоны с разломами 10-го ранга. Вот только приписать мне все грехи не получалось, я четко защищался фактами. Бурлило до самого утра. Меня хоть и не выпускали из номера, но тяжело было не видеть через окно целые группы дознавателей, что носились по всей магической академии Тримуса туда-сюда. Утром дверь в мой номер в очередной раз открылась и на пороге появился Шир. Кивнув двум моим охранникам, маг тьмы отправил их во свояси. Туда же отправился и Истин. Правда, у моего слуги появилось конкретное задание – отправиться в столовую и набрать еды на день на трех человек. «Подойди», – приказал Шир, оставаясь у дверей. Я пошел к нему и неожиданно ощутил, что меня сейчас убьют. Причем ощутил это так явственно, что рефлексы сработали до того, как разум отдал приказ телу. Я отклонился в сторону, одновременно при этом разворачиваясь, и чуть не вскрикнул от страха. Мимо меня пронеслась отливающая тьмой коса, которую держал в своих руках Верховный Лич. За всю прошлую жизнь мне всего дважды доводилось видеть это существо. Приспешник 10-го ранга являлся сильнейшей нежитью, что могли призывать истинные воины тьмы. Здесь нужен не только максимальный, 10-й, ранг, но еще и невероятные умения контроля. Верховный Лич являлся практически разумным существом, что повиновался только сильнейшему. Слабых магов он убивал и обретал свободу. Охотиться потом за тварью 10-го ранга было тем еще приключением. Собственно, так я с ними и встретился, когда Верховный Лич одного темного мага сражался с Верховным Личом, убившим своего хозяина. Тогда я был еще начинающим воином хаоса, так что ничего не мог противопоставить существу такого уровня. Впрочем, как не мог я ничего сделать и сейчас, жалкий 4-й ранг был ничем по сравнению с 10-м рангом Верховного Лича. Однако добивать меня он не стал. Шир неуловимо двинул пальцем, и его приспешник мгновенно растаял. «Что ж, это многое объясняет», — раздался леденящий душу голос живого скелета. «Предчувствие опасности. Мой учитель рассказывал о таком, но сам я вижу такое впервые. Оно работает только на тебя или распространяется еще и на тех, кто находится рядом с тобой, только на меня», — отнекиваться от очевидного было глупо. Атака Верховного Лича должна была меня поделить на две аккуратные половинки, но я ее каким-то образом почувствовал. Шир умел делать выводы. «Как ты понял, что на принцессу нападут?» — продолжил допытываться Шир. «Пришлось рассказывать о нашей дуэли». Шир задавал вопросы, которые даже дознавателям не приходили в голову. «Получается, если издать императорский указ о том, что ты умрешь, если кто-то атакует принцессу, твое ощущение тоже сработает», — неожиданно предположил Шир.